Я вас жду через неделю. Будут готовы для вас копии всех дисков. До свидания. Весь день Маринка ходила под впечатлением рассказа Михаила. А ну как и правда. А ну как не выдумал. Я выживу. Выживу, звенели в памяти Надейкины строчки. И тут же так ярко представилось, распахнулись двери, и на пороге она, живая, радостная, порывистая. А за столом папа. Я выживу, выживу в желуде, в зреющем колосе. Буря. Прошло 2 дня. Пока они были впереди, только приближались, где-то там еще, завтра, послезавтра, то казалось, будут они такими долгими, такими нескончаемо прекрасными. Все успеет и наговориться, и насмеяться, надышится на всю жизнь. 2 дня 2 годами казались. Так все и звенело в ней тогда, так и пело простенький солнечный напев. И сегодня мы вдвоем, и сегодня мы вдвоем. Как-то само собой сложилось. Что ни делает, куда ни пойдет, а в ней так и звенит, так и звенит. Еще завтра мы вдвоем, еще завтра мы вдвоем. Сегодня, завтра, сегодня, завтра. Про послезавтра ни слова. Таким неимоверным казалось это послезавтра, таким далеким. А оно вот уже, уже и надвигается. Прошло 2 дня, настал 3-й. С утра пасмурно. На старые сугробы, на трухлявый, источенный струйками лед, тихо падали крупные хлопья густого снега. После обеда прояснилось, поднялся ветер. И опять зашумело, загудело в соснах, засвистело за хатой в дубнике. Маринке и хотелось побыть с Михайликом, и тяжко. Взглянет на паренька, а услужливая мысль подсказывает, подсчитывает, сколько еще часов, часов, а не дней, остается до разлуки. И так горько, так гнетет этот подсчет. Еще 11, еще 10, 9, 8, и ты одна. Не вытерпела, оделась. Я сейчас хворосту наберу. Вышла, захлебнулась сырым ветром. И вновь мысль. Скоро, скоро вечер. Говорил, что уйдет ночью после 12. Нет, и во дворе нет спасения от мыслей. А ветер теплый, совсем не мартовский. Землей пахнет, и даже вроде первыми листочками. И откуда только эти запахи? Когда вон еще снегу сколько. Постояла, послушала, лютует весенняя буря, а там за лесом грохочет, приближаются стальные громы. Вернулась в хату. Михаил очистил пистолет. Рядом на столе лежал диск от ППШ. «Что это?» — спросила Маринка, указывая на диск. «Не это ли твоя мланзограмма?» «Нет», — вздохнул Михайло, — «это на дороге нашел. Нет у меня мланзограммы. Не смог я тогда ее взять». «А почему не смог?» «Так получилось. Профессор-то велел прийти через неделю. С утра я был в клубе, там меня и застала война. Наш город бомбили в тот же день, в 11. Особенно старались попасть в железнодорожный мост. Это как раз возле нас». Сразу после отбоя я, понятное дело, побежал домой. Наш домик провалило взрывом, а там, где стоял особняк профессора под Опригоры, дымилась большущая воронка. «Ну и выдумщик», — грустно улыбнулась Марина. «Нет твоего под Опригоры, и вообще нет никакого бессмертия. Все это ты просто выдумал». «Нет, говоришь?» Михаил старательно протер пистолет белой тряпочкой. Взвешивая на ладони, задумчиво рассматривал своего стального вороненого побратима.